Давид не хотел, чтобы кто-то страдал за него. И самое главное, он знал, что Бог... Помните это событие? За исчисление народа это все было. Исчисли мне народ. Я говорю, зачем тебе? Нет, исчисли народ. У него было очень много нарушений. Во-первых, это была гордость. Во-вторых, он начал делать исчисление и не кончил. А по закону надо было, что начал, кончи. Надо было вносить определенную меру серебра за исчисление. Там было очень много нарушений. Но все-таки написано, слово царское превозмогло. И я пошел считать. И был гнев Божий за это. Я должен немножко пояснить эту ситуацию, потому что кто-то может подумать, что Бог несправедливый. Давид согрешил, а он начал поражать народ. Но все дело в том, что Библия говорит так. Израиль согрешил. И Бог допустил грех Давида, чтобы через его грех наказать этот народ. Так что тут не все одним текстом объяснено. Вы меня поняли, что я говорю? Давид понимал так. Он не знал, что произошло. Он говорил, Господи, Бог его так испытывал. Почему они за меня страдать будут? Это вот я согрешил. Это я согрешил. Это я сделал это зло. А эти овцы что сделали? Оказывается, овцы-то виноваты были. Вот когда вы будете исследовать Писание, вы найдете, что восстал сатана на Израиле, в одном месте написано, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. Во втором месте написано, что израильтяне зло стали делать пред лицом Господним, и Бог через Давида наказал. Хотя здесь Бог использовал для наказания самого Давида, потому что в нем гордость тоже видел. И решил одним ударом, как мы сегодня говорим, несколько зайцев убить. Но для Давида была проверка, он этого не знал. И когда ему было предложено, выбирай наказание, то вы помните, я читал, говорит, Господи, лучше пусть твоя рука будет на мне, но чтобы мне в руки человеческие не упасть. Потому что велико милосердие твое. Вот он умел во время судов Божиих над ним лично возложить надежду на Господа и надеяться на его милость. И вы думаете, он ошибся? Ангел пошел поражать народ. Давид молится, говорит, Господи, пусть лучше на меня твоя рука обратится. Зачем эти овцы будут страдать? И Господь говорит ангелу, опусти твою руку, хватит. Но 70 тысяч пошли. Это не 700 человек. Это 70 тысяч. Это, по сути дела, ну, в нашем городе где-то под 180 тысяч. Но где-то почти половина города умерла от моровой язвы. Ангел Господень поразил. Поэтому, знаете, как действительно, все-таки нужно иметь доверие к Богу. Нужно надеяться на Его милосердие, чтобы тогда, когда Он судится, надеяться на Его милость. И Библия дает нам это право. Даже тогда, когда Он судится, надеяться на Него же. Потому что, ну, по сути дела, стал бы Давид надеяться на людей. Кто бы ему помог? Именно сработала та истина, которое было в сердце Давида, что Бог милосердный. Он и правда такой. И он опустил свою руку. Сказал ангелу, довольно. А ты, Давид, иди поставь жертвенник на гумне Орны и Вышеянина. Я прочитаю это место Писания. И пришел тот день Гад к Давиду и сказал, иди поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Вышеянина. И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид, купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа. Давид готов отдать еще И что интересно, когда Орна стал с ним говорить о том, что я тебе отдам даром, он сказал так: я Господу не принесу взятого у тебя даром, я должен заплатить. Никогда не пользовался ничем от людей не своим. Хотя уже в это время мог подумать, что Господь простил, как царь, почему бы не воспользоваться? Но он этого не сделал. И я читаю еще один текст Писания. Это из книги Исаии, 26 глава, 8-10 стихи. «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя, к имени Твоему, и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша, душою моею, и я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра, ибо», вот смотрите, как резюме все равно, как итог, «ибо, когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Вот почему они нужны, эти суды. Еще раз читаю. «Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Знаете, что здесь сокрыто? Когда мы смотрим на других, то мы понимаем, почему Бог судится, чтобы научить людей правде. Когда нечестивый будет помилован, он не научится правде. Вы знаете, что люди часто думают, когда Бог не судится? Они думают, что Бог с ними согласен. Помните псалом? «Ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что? Что я такой же, как ты». Вот почему Бог вынужден однажды выбирать момент и вступаться, совершать определенное действие, действие суда, чтобы человек не подумал, что Бог такой же, как он. Но есть вторая сторона. Она опять имеет ответ в этом тексте. Почему Бог с нами судится? Потому что мы тоже без Его суда в некоторых вопросах не научимся правде и будем продолжать свою работу. Нам то неприятно на себя смотреть глазами Божьими через суды Божьи. Но здесь надо смотреть в обе стороны, не только в одну. Что Бог с ними судится, чтобы они научились правде. Но то же самое и со мной. Если я этого не понимаю, если этого не умещаю, если же у меня пришло в сознание, что Бог такой же, как я, то Бог вынужден будет останавливать каким-то своим путем, путем суда. Тем не менее, вот эти тексты Писания говорят о том, что даже тогда, когда Бог судится с нами, у нас есть надежда, упование на Господа и во время судов Его. За что слава Ему и благодарение. Если бы это было не так, вы знаете, что мы были в многих вопросах беспомощными и без всякой надежды. Потому что когда Господь судится, никто не поможет. Вы помните место Писания? Это 138-й псалом. «Зайду на небо, ты там. Сойду в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя найдет меня, и десница твоя поддержит меня». Но нигде от него не спрячешься. Но он дал нам право, когда он с нами судится, просить у него прощения, разбираться, почему это происходит, и возлагать надежду на него. Слава ему и благодарение за ту великую милость, которую мы имеем и тогда, когда он с нами судится. Следующий пункт, на который я буду обращать внимание, записан в Деянии апостолов, 24 глава, 14-15 стихи. Это очень такое интересное место. Что дает нам надежда на Бога? И на что мы можем надеяться? Но в том признаюсь тебе, это Павел говорит, перед судом, перед Агриппой, кажется, перед Агриппой, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу, Отцу моих, верующему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Вы знаете, как это важно в жизни христианина иметь надежду на Бога, что будет воскрешение мертвых. Сегодня, когда мы проповедуем, когда вы говорите о Господе, то вообще-то очень много людей признают, что есть Бог. Но признать, что будет воскрешение из мертвых, это удел не очень многих. А между прочим, когда апостолы в первое время проповедовали Иисуса Христа, то вы найдете один текст Писания, где написано «И проповедовали Иисуса Христа и воскрешение из мертвых». Это, по сути дела, самая главная цель нашего служения перед Господом. Это основная цель проповеди Евангелия. Это центр всего Евангелия, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Наверное, люди этого мира, которые не знают Господа, они не хотели бы знать, что будет воскрешение мертвых. Им очень трудно признать, что оно будет. Но Библия, она говорит о том, что будет воскрешение мертвых. И при том, не только праведных, но и неправедных. Мы очень часто упоминаем о том, что мы воскреснем из мертвых. Но очень редко говорю о том, что все воскреснут из мертвых однажды. Хотя в разное время. Не будет того, о чем сегодня говорят люди, что умер, закопали и больше ничего нет. Будет воскрешение мертвых. Первое воскрешение. Воскрешение жизни. Это воскрешение, которое радость принесет. Это воскрешение, когда Господь поселит нас в вечные обители, а потом, правда, через еще длительное время, и еще будет одно воскрешение, воскрешение грешного мира, чтобы они получили опять тело и были ввержены в гиену огненную, где будет плач и скрежет зубов. И против чего сегодня? И так дьявол сильно борется. Так это против воскрешения из мертвых. Он заменяет всем. Убеждает одних, что ничего не будет. Других убеждает, что будет первоплощение. Вы не рады, что будете приходить на землю. Что может быть что-то исправить. А Священное Писание говорит, будет одно воскрешение, воскрешение жизни. И если не успел исправить свою жизнь здесь на земле, когда жил здесь, уже больше исправления никакого не будет. Или туда, или сюда. А поэтому, если бы все верующие верили, что будет воскрешение мертвых, наверное, можно было бы об этом не говорить. Но я встречал таких людей, верующие, одного пастора, который где-то 40 лет был пастором, и в конце говорил, что никакой души нет, никакого воскрешения мертвых не будет. Он пришел, там я еще был совсем молодой, наверное, может, года 3-4 был верующий. Я ему стал говорить Писание. И вы знаете, идет такое слово внутри, четкое. Ты скоро узнаешь, есть душа или нет. Где-то полторы недели пожил, он умер. Хотя ходил, все нормально было. Не знаю, что говорить о таких людях. Я не сужу, и в ад не отправляю, и в рай не могу послать. Это Господь будет делать. Но вы знаете, это очень серьезный вопрос. Вот такой пробел. Хотя прямо написано, что будет. И оказывается, люди, которые не верят, что будет. Или не хотят верить. Я не знаю, что с ними происходит. Но я взял эту одну сторону, очень важную. Я на ней долго рассуждать не буду. Но даже у нас в этой жизни очень важно, чтобы мы верили, что будет воскрешение мертвых. Я прочитаю один текст Писания. Сначала напомню, как люди относились, еще раз один текст прочитаю, к воскрешению мертвых, к самому главному, к центру. День апостола, 17 глава, 30-33 стихи. А дальше я покажу, почему же дьявол так противится этому. Итак, оставляю времена неведения. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавши о воскрешении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем себя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Смотрите, вот это отношение к воскрешению мертвых, оно и сегодня свойственно людям. Одни насмехались, а другие говорили, наверное, были более культурно говорили, об этом мы тебя в другое время послушаем, Павел. Поэтому дьявол в то время пытался скрыть эту вещь. Он и сегодня это делает. Но смотрите, мы все вспоминаем Авраама как отца веры. Мы вспоминаем то событие, когда Господь, испытывая Авраама, повелел ему принести в жертву Исаака. Вы помните, что Богу не надо был Исаак, это было испытание, он не допустил, чтобы он это сделал. Бог никогда этого не требовал ни от кого. И когда израильтяне в свое время уклонились в это беззаконие, будете читать книгу пророка Иеремии, там найдете. Господь говорил, что вы делали, кровь невинных младенцев проливали, Иерусалим наполнен кровью, я вас буду судить. Помните вот это место Писания? Но Авраам еще ничего не знает. Читаю это место Писания. Вообще я послание к евреям прочитаю. С 11 главы, 17-19 стихи. Слушайте. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородную, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Все, я дальше не читаю. Здесь есть продолжение. Здесь есть ответ. Почему Авраам решил это сделать? Почему он не усомнился в обетовании Божьем? Во-первых, это место, конечно, очень интересное. Потому что для того, чтобы это требование выполнить, надо было очень хорошо знать голос Божий. Мы обращаем внимание на то, что Авраам был верен Богу, и он это мог сделать. Но вы знаете, для чего, чтобы сделать и такое выполнить, и не соблазниться, надо было очень хорошо понимать голос Божий. Сегодня такого Бог никогда никому не скажет. Потому что Авраам, Исаак, это прообраз Бога Иисуса Христа, который был вознесен на крест и был распят. И если Исаак не был на жертвенник возложен, то Иисус Христос был возложен, правда? И прихвожден, и убит, и умер. И в гроб был положен. Но Писание говорит, третий день воскрес, за что благодарение Богу. Там был прообраз этого, потому Бог это и потребовал. С одной стороны, испытание для Авраама, с другой стороны, прообраз на будущее. Подчинился. Знал, что в Исааке ему наречется семя. То есть через Исаака будет род его развиваться. И Господь будет, иди принеси в жертву на одной из гор, на которых я укажу тебе. И Писание говорит, почему Авраам так сделал? Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Если бы он не верил, что Бог его воскрес из мертвых, он никогда этого не смог бы сделать. При всем том, это не вязалось бы с тем обетованием, которое Бог дал ему. И как раз надежда на воскрешение из мертвых дала возможность Аврааму исполнить обещание. Ну как исполнить? Подчиниться. Видите, что значит для нас сегодня надежда на воскрешение из мертвых? Я читаю еще один текст Писания. Я взял Авраама, начал оттуда, что для него надежда на воскресение из мертвых дала право не пренебречь Словом Божьим, принять его и сделать то, что Бог сказал. Читаю еще один текст. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Для чего и мы же часто подвергаемся бедствиям. Я каждый день умираю. Свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, о Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверами в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Вы понимаете, что было двигателем для Павла идти в эту пасть? Ну, не львов, людей, которые как звери были. В Коринфян появилось учение, что мертвые не воскресают. И воскресения мертвых не будет. И Павел им говорит, я немножко беру чуть-чуть другую тему, говорит, хорошо, говорит, вы заключали завет с Господом через крещение, вы крестились. Когда вас погружали в воду, это означало, что вы умерли для греха. Когда вас поднимали, это означало, что вы воскресли. То если нет воскрешения, зачем вы крестились для мертвых и говорили, что будет воскрешение этим актом? Здесь только об этом идет речь. Речь не идет о том, что говорят сегодня, было какое-то учение, креститься для мертвых. Нет, он ведет тему, говорит, если мертвые не воскресают. Но что вы закладывали символически и в глубину этого символа, когда крещение принимали? Но если мертвые не воскресают, то как вы говорили, что умираем и воскресаем? Если вот мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, помните? А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Смотрите, вот насколько важно иметь надежду на воскресение из мертвых. И Павел бьет речь дальше. Говорит, когда я боролся с зверами в Ефесе, когда мне смерть грозила, если бы я не знал, что будет воскресение мертвых, зачем? Это, по крайней мере, глупо было бы. И он там дальше говорит, что тогда, говорит, давайте, если нет воскресения мертвых, давайте есть и пить, потому что завтра умру. В том-то и дело, что вопрос стоит в том, что умрешь во грехах, но будет воскресение мертвых. Если ты умер во грехах, ты не можешь святым воскреснуть. А если нет воскресения мертвых, говорит, зачем тогда Евангелие проповедовать? Зачем тогда, давайте жить, что урвал, что схватил, обманул? Это все мое, завтра ж умру. Дьявол в сегодняшний день, он желает отнять то самое главное у людей. Воскрешение мертвых. Что будет отчет за каждое слово. Будет отчет за каждое дело. А если воскресения мертвых нет, тогда ничего и не будет. А поэтому вот этот пункт очень важный. Дальше читаю. Второе послание к Коринфянам. 11 глава. 24-29 стихи. Смотрите, что переживал Павел. И он прямо сказал, переживал только потому, что будет воскрешение из мертвых. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в будении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе, кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. И все это потому, что будет воскрешение из мертвых. Павел был бы обеспечен всем. И вы это знаете. Он сам говорил о себе. Если говорит, они хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Они израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, у безумия говорю, я больше. Говорит, фарисей из фарисеев. По ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный. Это же авторитет. Это высокое место в иерархии церковной. Это значит достаток, это значит деньги, это значит все остальное. Я говорю, да если бы не было воскресения из мертвых, то, говорит, я бы сидел спокойненько с фарисеями вместе. Жил бы, кушал бы хлеб. Зачем мне это надо? Но он говорит, есть истина Господня, есть вечность, есть правда Божия, и человеку надо будет предстать перед Господом и дать отчет, и будет воскрешение мертвых. Вот поэтому ради Христа, чтобы быть с Ним, чтобы жить в вечности, я-то еще посчитал за мусор, а сегодня опасности кругом, пренебрежение. Между этими знаменитыми людьми потеря авторитета. Но говорит, но я знаю, что воздастся мне воскрешение праведных. Я знаю, что я делаю. Поэтому, друзья дорогие, я еще раз напомню один из текстов Писания. Павла не однажды судили, знаете, за что? За надежду воскрешения мертвых. Это подчеркнуто. Не за то, что даже христианином был. Даже не за то, что учение сеял. Но оно все это учение сводилось к тому, что будет воскрешение мертвых. И вот однажды Павел говорит, Деяния апостолов, 26 глава, 6 стих. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которую исполнение надеется увидеть наши 12 колен, ущербно служа Богу тень ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. И 28 глава, 20 стих. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. И вы помните, когда он об этом надежде перед Агриппой, он говорил, что царь Агриппа, веришь, что будет воскрешение мертвых? Говорит, знаю, что веришь. И за эту надежду, говорит, и судят меня. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я не буду начинать другую тему, потому что уже без 15, просто не хочу разрывать ее. Но пусть Господь поможет нам утешаться надеждою. И в самое трудное время нашей жизни, когда мы терпим скорбь, лишение, не спрашивать, Господи, зачем и почему, а иметь ответ от Господа. Будет воскрешение мертвых. Пусть Господь нас всех благословит, и пусть Его рука будет с нами. Аминь.